Том 4. Глава 1. Общежитие номер 9. Некоторое время спустя. «Что-то долго, и, Дим, ты какой-то странный». Костя уставился на меня, а потом заржал, как скотина. «Понятно, понятно, косячил, да?» «Тут просто у кого-то слишком богата фантазия». Я вздохнул и, посмотрев на свою надувшуюся грудь, кинул взгляд на свою кровать, которая была пуста. «А где все?» «У Вик сейчас пойдут купаться. И у отличной сиськи». «Хочешь такие же?» – заулыбался я. «Пожалуй, нет. И до чего же страшный она человек?» «И не говори. Чудом в ДТП не попали». Рухнув в кровать, смог немного расслабиться. Тяжелый был день, еще и с окном пришлось повозиться. Ну, тем, которое сломал брат Насти. Также я накупил стройматериалов для сада. Раз уж он расширился, то нужно заняться всеми удобствами. Учитывая, как продвигается война с Жуковым, есть риск экстренного побега в сад. Так что нужно обеспечить себе комфортные условия проживания. Ну и для других. Все же вдруг я решусь на работников. Но за ним придется следить. Все же вдруг работники захотят полакомиться плодами древа. Заставлять там все кусачками мне не очень хочется. Да и дорого это. Нужно будет попросить древа о новых защитниках. Правда, без энтропов, добытых ОД, стало тяжеловато. Я, конечно, регулярно приношу древу всякое разное, но это мелочь по сравнению с охотой на чудовищ. А еще мне пора увеличивать количество растений в огороде, но, скорее всего, для себя лично. Излишки съедят кролики. Кстати. Закрыл глаза и оказался в саду у древа. Сразу же почувствовал радость брата от моего возвращения. Сад же немного подрос, и здесь стало больше воздуха. Лучше дышится, да и древо подросло. Почти 22 метра. Ха, неплохо. К тому же сейчас я сильнее, как маг, и даю больше маны. Плюс помощь Насти, а также там, в приюте, я почувствовал, что цветы жизни тоже немного дают маны. Думал, это начнется куда позже, но, видимо, излечение людей уже близко. Это радует. И, кстати, я обнаружил 2 новых финика-героя и горсть орехов-добродетели. Древо щедро отблагодарило меня за помощь детишкам. Ай! Мне вдруг на голову упало кое-что новое. Да так, что оно раскололось и меня облило. Масло? Кокос очищения. Цена 1000 ОД. Описание. Плод, выросший на ветвях древа мира. Съевший его мякоть, очистит свое тело от токсинов и укрепит иммунитет. Дает кратковременный регенеративный эффект, слегка изгоняет энтропию. Внимание! Усваивается от 3 до 20 дней. «А что масло дает?» – поинтересовался я, облитый маслом. «Концентрированным таким». «Кокос очищения. Цена 1000 ОД». «Описание. Плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его мякоть, очистит свое тело от токсинов и укрепит иммунитет. Дает кратковременный регенеративный эффект, слегка изгоняет энтропию. Масло кокоса обладает целебным свойством и эффективно изгоняет энтропию. Применяется как внутрь, так и снаружи». Внимание! Мякоть усваивается от 3 до 20 дней. Внимание! Масло усваивается от 1 до 4 часов. «Спасибо, но теперь мне придется пахать, как негр на плантациях!» Вздыхал я. «И кажется, я понял намек. Массаж, да? Пойду добывать кокосы, му-ха-ха-ха-ха!» Я собрался было перенестись в реальность, но... Масло, блин. Так что сперва нырнул в пруд, дабы помыться и... «А можно ли здесь выращивать рыбу?» «Это хорошо, что ты о ней вспомнил». Рядом появился Чиби-босс, и выглядел он коварно. «Я же разорюсь!» — вздыхал я. «Да нет!» — покачал он головой. «Смотри, какой у тебя, лах, большой пруд. Грех его не использовать». Я с подозрением уставился на босса, а тот щелкнул пальцем. «Внимание! Вы хотите купить самку, а также самца голубого лосося. Это обойдется вам в 1000 ОД. Пожертвуйте». «Две рыбины по 500? Они еще сделаны?» Возмущался я. А затем согласился, и из воды выпрыгнули 2 крупные рыбины. «О, здоровенные! Как кита, только голубого цвета. Весят 5 кг. И более грозная пасть». «Она мне ничего не откусит!» Я указал на рыбу, которая радовалась тому, что родилась. «Нет, они только попадали, ты же не падаль». «Ты что за намеки?» — прищурился я. «Довольно запашок идет от тебя странный». «Это кокосовое масло», — ответил я, и босс странно на меня посмотрел. Плот новый. А, там, кстати, много новинок, да и вообще сюрпризов. Многовас-то. Вновь Чибик заулыбался. И что-то мне это не нравится. Ну ты не очкуй, нормально все. Рыба скоро подрастет и будет безумно вкусной, а еще икра. Это я люблю, закивал я. И еще один момент. Но объяснит его не я, а вон тот мутный тип. Босс указал рукой на короля, сидевшего у пруда. Но не Чиби, а в полный рост. Сам ты мутный, Дим. Король строго на меня посмотрел. Древо перешагнул через важный этап своего развития. Детский сад, можно сказать, закончился. Да что за люди такие? Я ни кашки не получил, ни дневного сна, а даже на горке не катался, а садик уже закончился. Возмущался я. Знаешь, почему древо набирает тебе помощников, а также слуг? Чтобы быстрее вырасти, предположил я. И это тоже, но основная цель не в этом. Наш мир очень сложен и многогранен, и в нем существует много непонятного, а также могущественного. Еще больше меня запутал король. Заметил, чего только стоят всякие там богини, которые посылают попаданцев на уничтожение королей демонов и сверхразумы роя монстров. Кивнул в ответ и продолжил смывать себя масло. Да, и ты уже заметил, что нас хотят уничтожить. Вновь кивнул в ответ, а король продолжил. «Когда древо выросло, нам открылись новые знания». «Да не тяни ты кота за яйца!» — выругался босс. «Жопа! Дим, большая жопа! Древо чувствует угрозу и боится. Что за угроза, мы не знаем. Как и к чему готовиться?» «Поэтому мы получили больше сил, которые даруем тебе. Используй их, чтобы подготовиться к...» Король не договорил и резко обернулся, а затем... «Внимание! Вторжение! Защитите древо!» Выскочив из пруда и громко матерясь, я кинулся в дом, забрал автомат и взял меч. Стена тумана на севере от древа начала чернеть, а затем ударили молнии, словно это грозовые тучи. Я бежал довольно быстро, но там почти 600 метров бежать. Благо успел и со вспышкой магии, которая выжгла все, перед стеной на 30 метров сформировалась арка. Черная арка из странного камня и горящая красными рунами. В высоту она была 2,5 метра и около 3 метров в ширину. Большая, блин. Мать вашу, что это за фигня? Арка вспыхнула, и в ней словно появился портал, из которого вытянулась красная рука, полная когтей. А затем появилась и жуткая морда с рогами. Монстр имел средний рост, широкие плечи и полностью черные глаза и тонкий хвост. «Гра!» — взревел он, увидев меня, и бросился в атаку, но, получив пулю в лоб, рухнул замертво. «Это все?» «Нет, не все!» Из арки повалили другие твари, их было много, и вскоре я отбросил пустой автомат и бросился на них с мечом. И пусть я крупнее чудовищ, но они меня совершенно не боялись. С криком я одним ударом снес 3 головы, но 2 твари слева и справа бросились на меня, роняя на землю. Их когти тут же впились в мою грудь, а пасти хищно оскалились. «Гра!» — удивился один, оставляя лишь легкие царапины. Миг спустя клинок вонзился в его глотку, а второго я схватил за лапу и откинул. Вскочив на ноги, принялся махать клинком и отступать. Но монстры стали оббегать меня, и бежали они к древу, суки. «Прикроем!» — крикнул демон, и наставники начали убивать тварей, которые прорвались через меня. Я же принялся рубить уродов, но сражались со мной лишь те, на чьем пути я стоял. Безумцы! Удар влево, удар вправо, и пинаю в грудь тварь, прущую на меня. Демон или кто это напирает, и все лезут из арки. Слева свистят пули, справа бьют магии, и я по центру. «Всех убьют, твари!» — взревел я и бросился вперед. Демоны опешили от моего напора и замедлились, а я вскинул левую руку, и из земли вырвались корни, пронзая множество тварей. Но 5 из них ловко отскочили, однако им это не помогло, ведь я навалился на них, отрубая головы и руки, которыми те прикрывались. И тут из-за арки вылез он. 2,5 метра, массивный толстый краснокожий демон с бараньими рогами. В его руках был черный 2-метровый меч, точнее пародия на него, и он сделан из черного камня. На теле чудовища имелись кожаные доспехи, но они прикрывали лишь живот и пах. Ну и сандалии были в наличии. Увидев меня, здоровяк оскалился и побежал в атаку. Я на него. И когда до столкновения оставалось 5 метров, здоровяк остановился и замахнулся своим огромным мечом. Миг спустя он попытался разрубить меня надвое, атакуя справа налево, но его огромный меч столкнулся с моим фальшионом, и черный меч оттолкнуло, а я бросился вперед и с размаха дал демону по яйцам. К моему удивлению, это сработало. Здоровяк согнулся, но тут же ударил меня кулаком в ответ. Я дернулся в сторону, и монстр задел мое плечо, а не шею. Кулак был словно камень, и меня слегка развернуло, но и ответ не заставил себя долго ждать. Схватив монстра за рог, я познакомил его рожу со своим коленом. Потом еще и еще, а затем вонзил клинок в горло урода. В этот момент арка погасла. Внимание! Вторжение отражено. Блять, только вторжения мне еще не хватало. Я рухнул на выжженную землю, а в другую сторону упал демон. Арка не исчезла, подметил подошедший кролик и попытался постучать по ней кулаком. Крепкая и больно бьется. Да? Босс выстрелил в арку и его отбросило. Ух ты ж, ёпт! Она отражает урон. Я поднялся и подошел к арке, да обратился к древу, чтобы она разрушила эту странную штуку, но... Внимание! Для уничтожения врат вторжения ВВ требуется потратить 281 910 ОД, либо проникнуть в них и уничтожить ядро. Желаете потратить 10 000 ОД, чтобы открыть врата? Нет, не желаю! Покачал я головой и обернулся. «Читали?» «Ага», — кивнул демон. «Подстава! Но зато за этих тварей дают ОД», — добавил босс. «Мало, правда, за этих красных десятка, а за здоровяка сотня». «Головная боль», — покачал я головой и кинул взгляд на трупы. Древо утаскивало их под землю. «Удобрение? Пусть будет так. А еще я поднял двухметровый черный меч. Весит 20 кг». Я помахал им, и фигня какая-то. Ни баланса, ничего. И казалось, будто его выбили из черного камня. Черный клинок. Описание. Оружие, выбитое из демонического камня, эффективно разрушающего магию. Демонический камень, значит? И эффект антимагии? Ха, интересно. Но неудобно и тяжело. Зато, может, оно будет эффективно против энтропов? Если они будут нападать, то нужна защита, подметил король. Но если то магическое пламя, то, что вырвалось при открытии врат, каждый раз все будет выжигать, то придется готовить защиту на расстоянии. «Рвы, стены, ловушки, пипетка смерти!» заявил улыбающийся босс. «Пипетка?» Я посмотрел на него с недоумением, а он показал большой палец. «Во, шутка!» У меня заболела голова, как представил, что еще и всем этим заниматься, но также не ясно, как часто они будут нападать. Каждый день? А может, раз в год? Во всяком случае, это задница. У меня и других дел тьма. А теперь еще и разрываться на это, но... Семя цветка кусачки. Цена 20 ОД. Описание. Семя, которое позволяет вырастить цветок-кусачку. Это хищное растение, атакующее каждого, кто подойдет к нему. «Я могу использовать их. Против здоровяка не поможет, а вот против мелочи очень даже, так что начал рассаживать их полукольцом. Хоть немного, но они задержат монстров и убьют часть из них. Правда, учитывая цену и количество ОД, которое дают монстры, нужно, чтобы каждая кусачка убил двоих врагов, дабы окупилась. Что-то мне кажется, что шансов на это мало. Впрочем, я не знаю, насколько эффективны кусачки, так что буду надеяться на лучшее, а готовиться к худшему». Рассадив семена, выпрямился и окинул взглядом лунки, как вдруг... «Отличный зад, тиран!» Меня пчелка хлопнула по заднице, и да, я же голый. «Чего тебе?» — обернулся к ней. На девушке, как обычно, было бикини, дабы мотивировать спортсмена. «Как чего? Кролики, боевые кролики нужны, а для них нужна биомасса, еда, в общем, много еды». «Хорошо». «Правда?» «Да, построим второй загон для кроликов-мутантов. Их на сражение, тех, что в первом, на еду». «Ура, спасибо!» Она обняла меня и убежала, я мысленно возвел второй загон, потратив 3000 ОД. «Их я буду кормить всем, что попадется. Монстры, бандиты, демоны. Нет, это не собратья демона, да и по факту он не демон. А одна из множеств рас его родного мира. О самом мире он почти ничего не помнит, но какие-то мелочи все же всплывают в памяти. «Эй, а что у тебя за серьги?» – спросил я у пчелки, и та остановилась да обернулась. «Эти?» – спросила та, демонстрируя серьги в виде капель из белого металла. Они были исписаны зелеными линиями, и снизу виднелась зеленая жемчужина. «Да». «Так после эльфа осталось. Мне демон подарил». Я с сомнением посмотрел на серокожего и подошел, да коснулся сережек. «Серьги он эль Раниэль». Описание. Древний артефакт, созданный великим мастером для своей возлюбленной, обладают эффектом понимать животных и дают возможность влиять на них. «Понял, носи на здоровье. А было еще что-нибудь?» «Палка была», — кивнула медноволосая. «У демона спрашивай». Она поспешила к кроликам, а я проводил ее взглядом, и ножки длинные, и задницы что надо. «Бедный спортсмен!» «Ладно». Я обернулся к демону, а тот кинул мне посох того мага. На вид как деревянная палка 1,80 м в длину. Она была слегка изогнута, особенно на вершине, где был спрятан зеленый камень, обвитый то ли ветвями, то ли еще чем. Посох Тара Энграцио. Описание. Посох высшего эльфа, мага природы. Усиливают магию природы и земли. Описание скудное. Ну, того весьма понятное. Так что я вернул демону посох. Магия земли? Это хорошо, да и магия природы тоже. Но я пока не маг. Устало вздохнув, вернулся к пруду. Оделся и, открыв глаза, немало удивился. На мне сидели три жопки. «Женщины, вам не стыдно?» — поинтересовался у Вики с Кирой и Сашей. «Ладно, Кира, у нее... Ай!» «В следующий раз по яйцам дам», — зашипела она на меня, а девушка сидела едва ли не на моем паху. Вика на моей грудине, а Саша в ногах. «Ты так крепко спал, а вести половую жизнь мы не хотели, так что использовали тебя. Или хочешь сказать, что мы тяжелые и толстые?» Вика ехидно заулыбалась, а девушки уставились на меня. «Боюсь, после этого у меня еще больше вырастет грудь. Хм, а где она?» «Мне сидеть было неудобно. Да и погорячилась я, прости. Ну, ты сам виноват. Нечего было делать столь мерзкую рожу». Я аж хрюкнул от возмущения. «Я еще виноват. Да и не делал я никаких рож, фантазерша, блин». «Нет, вы не толстые, но костлявые немного, кроме Киры. Она мягкая, нежная, я бы использовал ее как подушку». Я тут же услышал писк и, выглянув из-за Вики, увидел, как та резко спрыгнула с меня. Ну и засмущалась, как девочка маленькая. Милота. «Ну вот, спугнул», — вздыхал я, а затем Вика с Сашей прислонились к стене и уперлись в меня ногами и стали толкать. «Эй, женщины!» «Мы не костлявые, мы спортивные и стройные», — возмущалась Вика, а миг спустя я рухнул на пол. «А еще злобные, жестокие, и это моя кровать!» Я тут же поднялся, а Кира уже заняла место между женщин. «Ты лучше скажи, чем от тебя пахнет?» — Вика прищурилась. «Странный запах, и ранее его не было». «Я бы сказал, но возлюки, уйду я от вас». Я зазирался и увидел Настю за моим столом. «К Насте уйду». «А-а-а, в тебе проснулся лоликонщик?» Заулыбалась та и повернулась ко мне. «К тому же тебе потом жениться на мне». «Вот что за угрозы пошли? Костя, скажи ей». «Тебе Диму не жалко?» — поинтересовался блондин, но не отрываясь от экрана ноутбука. «Ни капельки», — захихикала она, а Костя обернулся ко мне. «Беги, а то женщины охомутают тебя, и проснешься однажды женатым мужчиной. Мой отец так и попался в лапки моей матери, и он до сих пор не понимает, как это произошло». Женщины тут же коварно уставились на меня, а я вздрогнул. «Троллят, зараз, такие! Да кому я нужен? Герцог без земель, денег и власти!» — покачал я головой. «О, Димочка, Димочка!» — Настя замотала головой. «Наивный ты, глядя на то, какой ты пробивной, и любая девушка сразу поймет, что будут у тебя и земли, и деньги, и власть. Но мне на это плевать. Я хочу, чтобы меня вкусно кормили, делали массаж и не заставляли работать. Большего для счастья мне и не нужно». «Ты забыла самое главное», — строгим голосом произнесла Вика. «Последствия для твоего рода». «Эх, как же сложна эта жизнь», вздыхала Настя, а затем стрельнула в меня глазками. «Но Диме просто нужно стать настолько крутым перцем, чтобы все желали с ним дружить». «Ага, и тогда его завалят такими предложениями, от которых он не сможет отказаться», — хмыкнула Вика. «Возьмем, к примеру, королеву. В мире немало красавиц. Все же аристократия — это немало про селекцию. Королева шикарна, сильна, а если бы она была княжной, ее отец, к примеру, помог бы Диме с восстановлением герцогства или еще чего-то. Отказал бы он». «Так, хватит говорить о страшных вещах», — возмутился я. «И где, кстати, Макс?» «Он сегодня допоздна работает с командой. Программу делают», — ответил Костя. «Ха! Выкусила, мелкая змеюга!» «Это Дима меня отвлек, долбанный некромант. Мои милые гидры, я тебе отомщу за них». Эти двое говорили о игре, в которую играли. А я сел на пол спиной к своей кровати, а мне на плечи тут же легли ножки Саши. Теплые. Девушки же смотрели по телевизору одну передачу про Африку, и я посмотрел. Там бельгийцы строили систему ирригации, которая должна была озеленить пустыню Сахара. Очень сложный и интересный проект с привлечением большого количества магов и техники. Они пытались поднять на поверхность нубийский водонасосный слой. Очень амбициозный и дорогой проект, в который вложилась почти вся Европа, а также едва ли не половина мира. Если удастся, то воды хватит на то, чтобы озеленить пустыню и покрыть ее фермами. Тогда, может, миру удастся избежать голода, и это, в свою очередь, снизит количество боли и страданий в мире и задержит энтропию. И тут раздался стук, и вошел Сергей, брат Насти. «Капец, у вас тут тесно», — заявил парень. «Ага, что пришел-то?» «Ремонт у тебя завершили». Он протянул мне ключи от квартиры. «С владельцем дома я уже переговорил и все решил. Да еще раз прошу прощения за свою несдержанность». «Ага», — кивнул ему и предложил смотреть телек. «Это про Сахарский рай?» — спросил тот и присел рядом со мной. «А, вижу». «Наш род тоже участвует в этом проекте», — сказала Настя. «Да, но как наемники магии помогаем создавать систему, которая будет помогать выталкивать воду на поверхность». «А можно поподробнее? Интересно очень», — попросила Вика, и тот начал рассказывать. «И да, интересно. Пустыня Сахара бескрайняя, и озеленив ее, можно накормить весь мир. Когда закончилась передача, мы вновь начали рубиться в приставку. Но теперь к нам присоединился Сергей, и мы устроили небольшой турнир в Mortal Kombat. И, ко всеобщему удивлению, этот гад и победил». «Да я просто на кнопки тыкал хаотично», — смеялся парень. «Я ж первый раз играю». «Так и быть, в честь победы дарю тебе один массаж, ну или тому, на кого укажешь». «Правда?» — обрадовался он. «Но в пределах города мне нельзя его покидать». «Из-за той четверки, понял. И на самом деле есть один человек, девушка», — засмущался тот. «И ты позволишь Диме лапать твою возлюбленную?» — поинтересовалась Настя. «У нее проблем со спиной, да и это же массаж», — возразил Сергей, чем удивил всех нас. «Вот оно как, значит, как массаж сестренки, так всех убью, один останусь», — хихикала Настя. «А как массаж других, так это же лишь массаж». «Это другое?» — засмущался тот. «Тогда могу завтра провести сеанс целебный, чтобы кости хрустели, или расслабляющий». «Лучше и тот, и другой», — покривил он губами. «Хорошо, тогда могу завтра приступить». «Правда? Спасибо». Вскоре Сергей ушел, а мы продолжили рубиловку. Но некоторое время спустя переключились на стрелялки и зомби. Саша положила голову мне на плечо, и мне немного неловко. Хочется вытянуть руку и обнять, но нет. Сестер, друзей нельзя обнимать. И как там Женя? Надеюсь, у нее все хорошо, а ее род, наверное, сейчас в бешенстве. Хотя помнится, что ее мачеха родила наследника и очень не любила Женю. Так что, вероятно, отношения в семье у нее плохие. Ладно, вскоре все разошлись. Я тоже сходил в купальню, а потом заглянул в шкаф. «Спокойной ночи!» «И тебе, Дим», — кивнула полторашка. Не буди меня утром, хорошо? Я буду слизнем. Селенок хоть и прибавилось, но еще слишком мало. Хорошо, и вот. Я протянул ей финик героя. Финик? Он сильно укрепляет тело, но процесс быстрый. Оттого будет плохо. Сильно плохо? Сильно, поэтому ложись в кровать. Ага, спасибо. Вскоре она укрылась моим одеялом, а я уже привык к половой жизни. Правда, вскоре послышались тихий писк и стон. Меня первый раз после финика минут 40 колбасило. Думал, помру, и это было действительно больно. Словно из меня вытащили все мышцы, а потом затолкали новые. Вздохнув, забрался в кровать и прижал к себе девушку. Она впилась в меня руками и ногами. Да попискивала от боли. Даже Кость, который что-то уже быстро помылся, удивился. «Да что с ней?» В ответ я ему кинул финик. Да и себе в рот закинул. «Готовься выть от боли, но ты станешь сильнее». «Я? Спасибо, Дим». Парень съел финик, а потом в постели весь извивался, обливаясь потом, достонал. Потом вырубился, да и Настя уснула. «Жесткая штука этот финик, но реально действует. У меня остался последний, и пока отложу его на всякий случай, а сам, закрыв глаза, отправился в сад. Там я и занялся маслом». Демон сделал мне глиняные бутыли, и в них я разлил масло из кокоса, мякоть скатал в шарики. Вкусные, кстати. Затем посмотрел, как там пчелка со своими кроликами, и, осмотрев строительные материалы, составил смету того, что мне нужно. Решил сделать стену, ну или частокол. Да и новый дом будет крупнее и безопаснее. В общем, дел тьма. Но я справлюсь. Обязательно! Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. Кабинет ректора. На следующий день. Обед. «Ты убийца! Сыночек мой! За что?» — кричала женщина средних лет, которую приобнимал крепкий мужчина. Они сидели на диване, а я стоял напротив. Ректор же сидел на кресле недалеко от дивана. «За что?» «Спросите у своего мужа!» — рыкнул я в ответ. «Или, по-вашему, он сам вдруг решил убить меня? Да в компании трех других парней!» «Никого он не собирался убивать!» — прокричала она. «Ага, а крики «убьем суку» — это так, метафора!» «Он не собирался никого убивать!» — еще громче прокричала она. «Зачем вы пришли?» — спросил я у барона. А он именно был бароном. Я уже все знал о той четверке. Кто они, в каком роду и что ранее друг с другом не общались. Спасибо, Настя. Она меня прям выручает. «Мы требуем покаяния и извинений», — спокойно сказал мужчина. «А вам самому не нужно покаяться перед женой? Вы продали своего сына, теперь он мертв. Оно того стоило? Или убить бездарного, что может быть проще? Думали, по-легкому срубите кучу денег?» «Не дерзи, юнец!» Рыкнул мужчина и поднялся, да вспыхнул манной, но его тут же окатило морозом. «Вы мне обещали сдерживать себя», — строго произнес рыжий мужчина в очках. «Прошу прощения, Федор Степанович». Мужчина вновь сел на диван. «Но я не хочу слушать обвинения, тем более такие безумные». «Тогда уходите, не понимаю, зачем вы вообще пришли. Расследование все еще идет, и пусть это не стоит афишировать, но ваш род резко избавился от некоторых крупных долгов, и не только ваш, но и рода трех остальных парней». «Миша? Миша?» Глаза женщины сперва выражали шок, а потом звериную ярость. «Ты? Ты продал Петю?» Она натурально набросилась на мужа, и пришлось вмешиваться охране, которая влетела в помещение. Им пришлось вкалывать ей успокоительное и утаскивать. Так что вскоре в кабинете остались лишь мы втроем. Я, ректор и побитый мужчина. «Довольны?» — спросил ректор. «Или вы думали, что меня не держат в курсе дела?» «А меня вот не держат», — проворчал я. «И правильно!» — хмыкнул рыжий. «И теперь понятно, почему от меня в последнее время отстали. Ну и плюс я вчера ездил в полицию по поводу подставы с горохом на шоссе. Шумиха поднялась неплохая, скажу я. Подложить герцогу наркотики и попытаться убить его. Ха, я этого не говорил тогда людям, но их также снимала камера. И не только картинку, но и голос. И, конечно же, я все отправил в имперскую канцелярию, разве что горох они так и не нашли. Ну, тут я ничем не мог им помочь. Звучит несправедливо, или все считают, что я смутьяна сразу пойду что-то взрывать и уничтожать? Искренне возмутился я, но, увидев взгляд ректора, вздохнул. Ну, может, самую малость. «Все это клевета и вранье», — возразил барон и указал на меня рукой. «Я настаиваю на публичном извинении и искуплении вины, иначе, Дмитрий Андреевич, вас ждут большие проблемы». «От вас, что ли?» — поинтересовался я приличия ради. «Не только от меня». «Ну, для начала, что мне стоит убить вас?» «Кишка тонка», — хмыкнул он. «Или дуэль?» «Дуэль». Оскалился я, и да, я прекрасно понимаю, что эта дуэль и является главной причиной, почему он сюда приперся. Но в таком случае я имею право воспользоваться оружием. Тогда и я им воспользуюсь. Отлично. Через 2 часа на арене университета. Я кинул взгляд на ректора, и тот, пусть и неохотно, но кивнул. Так и быть. Мужчина поднялся и вскоре покинул кабинет, а я обернулся к ректору. «Вы уверены, Дмитрий?» — спросил тот. «Более чем, главное, чтобы мне не мешали, как в прошлый раз». «За это я прошу прощения». Ректор вновь тяжело вздохнул. «Однако, благодаря этому у нас было чем надавить на герцога Смирнова, который после той дуэли самолично приехал, чтобы устроить скандал. В итоге просто забрал сына из университета. Навсегда». «Ха, какой же он неженка. Ну ладно, я понял». Вскоре я ушел и поздно пообедал. А затем началась подготовка к дуэли. Ради нее людям даже позволили покинуть уроки. А арену выбрали самую большую, которая вмещает едва ли не всех студентов университета, и даже журналистов позвали. В итоге стоишь посреди этой арены и офигеваешь от шума и количества народа. Поле боя же являлось руинами поселения. Также здесь имелись редкие деревья, пара больших луж и несколько скал. Каменная платформа находилась в центре поселения. Там мы и стояли. Мой противник был в каком-то боевом комбинезоне и с длинным мечом. На поясе у него висели 2 кинжала. И я в шортах с голым торсом и здоровенной бандурой в руках, обмотанной тканью. Сперва думал взять фальшион, милый, но он почти разряжен, а копье титана не захотел брать, так что решил использовать новый трофей. Он вроде антимагический. Усатый, как обычно, предложил уладить спор миром и был вежливо послан нафиг. Затем мы разошлись. Барон умчался за кирпичный дом, а я немного отошел назад и распутал обмотки со своего 2-ветрового клинка из черного острого камня. Зрители тут же загалдели, а я помахал этой тяжелой бандурой и приготовился к бою. Но первым атаковал барон, и я едва успел отскочить в сторону от этой жесткой молнии. Она разорвала землю, и во все стороны полетели камни да почва, а вытянутый меч барона искривился от электричества. «Не, не слабый артефакт. Что ж, если так, то... Ах ты, скотина!» Только я выскочил и побежал, прикрываясь мечом, как тот выхватил кинжал, и земля подо мной провалилась, причем появилась достаточно широкая яма. Барон явно знает, на что я способен. А вот от такого, что я отражу его молнию своим мечом, он опешил. Барон отбросил пустой кинжал и выхватил второй. А я выпрыгнул из ямы и уже бежал на него. Сперва барон еще 2 раза ударил по мне молниями, и 2 раза я отразил их мечом. Тогда барон активировал кинжал, и тот лопнул, а на меня сверху тут же обрушился поток пламени до такой мощи, что можно и помереть. Зазвучал сигнал о прекращении дуэли, ибо использовать такие артефакты запрещено, впрочем, как и прошлый кинжал. Но я просто взял и вышел из огня. Чертовски злым вышел, а также прожаренным, как мясо в фольге, отправленное в духовку. И сейчас, выходя из пламени, с меня спадала кора. Она, словно 2-я кожа, защищала меня. Я сиял зеленым светом от обилия маны, а ОД тратилась с огромной скоростью. Отчего я и был зол, чертовски зол. Я ведь мог яблок купить или грушу. «Мразь, ты заставил меня распечатать свою силу!» Прорычал я, когда кора полностью спала с меня, а пламя позади уже погасло. Взмахнув рукой, я создал корни, которые вырвались из земли и ударились о спину барона. Его оттолкнуло, но корни сгорели. Очередной артефакт? «Продолжаем дуэль!» — рыкнул я, ибо ее собирались отменить. Все же нельзя такое на дуэли приносить. А затем я побежал, да так быстро, как только мог. Барон ударил молнией, но на этот раз я просто уклонился и, добежав до мужчины, ударил черным мечом. Но промахнулся. Мужчина высоко подпрыгнул аж на 10 метров, а земля под ним взорвалась. Меня отбросило, а ноги поразило электричеством. И на миг парализовало. Барон же, находясь в воздухе, вновь ударил из клинка, посылая на меня шквал молний. Я кое-как перекатился, избегая половины всех молний, и, подхватив камень, метнул в падающего мужчину, попадая тому в лицо. Вместо мягкой посадки он рухнул на кирпичный дом и достал еще один артефакт. Перед столкновением барона словно накрыло куполом, и после удара руины обвалились. Я же, быстро очухавшись от попадания по себе, подбежал к руинам и резко прикрылся клинком. Сверху ударила молния. «Скотина, как он через стену смотрит! Снова артефакт! Тогда как тебе такое, Илон Маск?» Плечом влетая в кирпичную стену, пробивая ее, а там барон, который только поднимался с пола. Он резко вскинул меч, да направил на меня, но я пнул кирпич, попадая ему прямо по лезвию, отчего меч едва не отбросил, а затем в прыжке я обрушил свой тяжелый меч на мужчину. Перед ним появился защитный купол, но он не выдержал, и клинок ударился о личный магический барьер мага, и вот он выдержал. Но из легких барона вырвался воздух. А я выпнул меч из его руки и, схватив за лицо, затылком ударил о кирпичную стену. Потом еще и еще, пока ее не проломило. Выбросил барона на улицу, подхватил свой меч и направился к нему. «Постой! Я сдаюсь! Сдаюсь я!» Мужчина попытался подняться. «И ты признаешься, что тебя купили, дабы чтобы ты убил меня на дуэли?» Я ухмыльнулся, глядя на его взгляд. «Ясно. И нет, у нас дуэль закончится... Лишь либо когда оба объявят о завершении, либо когда один из нас умрет». «Нет, стой!» — выкрикнул тот, найдя в себе силы, и тут же ударил меня молнией. «Ха, сука же!» Благо, я предполагал такое и прикрылся мечом, а затем подскочил и пнул урода, отчего тот покатился по земле. Но стоило ему остановиться, как я уже был рядом, и мой здоровенный меч обрушился на его голову, а потом еще и еще раз, пока барьер не лопнул и барон не лишился души. Он мог бы уничтожить энтропов, пытаться спасти мир, но нет, деньги и власть оказались важнее. Кинул взгляд на изуродованный труп, направился к дому и подобрал меч. Разрубающий бурю. Описание. Меч, усиливающий электрические атаки благодаря рунам и магическим кристаллам в рукоятке. «Неплохо», — закивал я. «И спасибо брату за краткое описание». Выйдя наружу, подошел к трупу, у которого уже столпились люди, и отобрал ножны. А ко мне подбежал усатый. «В этой дуэли победил Дмитрий Андреевич», — объявил он, поднял мою руку. А арена, отойдя от той жести, что здесь произошла, взорвалась аплодисментами. Я же направился на выход. Что ж, я показал всему миру, что я все-таки маг. Пусть и необычный, но часть вопросов касательно моих способностей отпадает сама по себе. Правда, вместо них появляются новые. «Вот только...» Как я уже сказал, это тайна рода, так что пусть все идут нафиг. Укутав меч, тканью поспешил домой. Но на выходе меня перехватила моя банда. Я, к слову, уже накинул куртку и штаны. Ноябрь же, блин. «Поздравляю с пробуждением магии», — заявил блондин. «Ага, как пробудил, так и распробудю», — ляпнул я что-то странное в ответ. Мы вышли на улицу, и было свежо, да и люди стремительно покидали арену. А меня резко окружили журналисты. Кто-то пытался подловить меня за слова, кто-то просто желал узнать о причине смертельной дуэли. Но я не раскрывал детали расследования, а просто указал, что умерла очередная шестерка Жукова, причем нарушившая все правила закона о проведении дуэли и прочее. «И так будет с каждым. Заметьте, это не я нападаю на людей. С самого моего приезда в этот город меня пытаются убить, подставить, арестовать и оклеветать. Знаете почему?» — спросил я у журналистов и сам же ответил. «Да потому что моему роду должна половина области. Деньги. Все дело в деньгах. Вместо того, чтобы отдавать долги, проще всего убить меня. Вот и все». Я пошел, куда шел, и вскоре догнал друзей. Ну, и мы пошли кто куда. Но в основном на учебу. «Не, я сперва к себе спрятал меч, а потом переоделся и поспешил на уроки. Благо у нас лекции, я смогу просто отдохнуть да восстановиться». И меня, к счастью, не трогали, да вопросы не задавали, лишь пялились. Но меня такое не смущает. Так что отсидел все уроки и пошел в столовую, где и собралась вся наша большая компания. Даже Настя пришла. «А я?» заявила пепельная блондинка. «Ну, урок сегодня было. Люди даже подумали, что я случайно заблудилась и попала не в ту аудиторию». Она захихикала, а я и не сомневался, что так и будет. «А что происходит-то? Объяснит кто?» спросила Кира, сидевшая рядом с ней. Благодаря массажу, любви и заботе, Настя стала менее ленивой жопкой. Улыбнулся я в ответ. «Ну и немного моих особых фруктов». «Мяу», произнесла пепельная блондинка и... «Да вы издеваетесь! Две девушки, шедшие мимо нашего стола, оступились и упали. Поднос на пол, тарелки во все стороны. У одной юбка сдралась. Я только встал, чтобы помочь девушкам, как те вскочили, и, сгорая от стыда, умчались прочь, а к нам уже спешила недовольная тетка-уборщица». «Что-то рядом с нами постоянно кто-то падает», — подметила Вика, сидевшая слева от меня. А я сидел на краю стола, и все мы закивали. «Видимо, мне не стоит быть слишком милой», — смутилась Настя, но уже было поздно. Кира прижала ту к своей груди и затискала, да умилялась. Но, заметив наши взгляды, тут же отпустила мелкую Три и отвернулась от нас. «Лоликонщица», — подколол я ее. «А мне можно». Скорчила она рожицу и показал мне язык. «Вот дитё малое». Мы немного посмеялись и приступили к еде. «А вы знаете, где Дима обучался массажу?» Вдруг спросила Саша, да с таким серьезным видом, будто сейчас раскроет страшную тайну. Все тут же замолчали и уставились на нее. «Нет? Тогда не скажу. Это же не моя тайна». «Вот зараза!» — заржала Вика. «В борделе!» — решил я ответить, и Кира выплюнула воду, которую только что отпила. «Ну, спасибо», — проворчал Макс, сидевший напротив нее. Теперь он весь мокрый. «Прости, просто Димка дурак, шутит так». «А я не шучу. Наша улица была полна бродячих собак, которые люди живьем жрали, а также куча уродов. Но пришел один мужик, очистил улицу и основал бордель в доме напротив моего. Там я и подрабатывал массаж, готовка, а как появилось казино, то и в казино помогал». «Даже не знаю», — заговорила Вика. «Столько шуток и подколок лезут на ум. Ну, как-то стыдно их озвучивать». «Это были тяжелые времена, но все девчата были добры ко мне, и все спаслись из города после новогоднего нашествия. Нет, не думайте ничего плохого. Люди, они ответственны, и маленького меня они не совращали». «А маленький ты какого был роста?» — поинтересовалась Вика. «Лет на 5 старше выглядел». Саша стрельнула в меня глазами. «Крепкий, сильный, мужественный. А когда случился прорыв на соседней улице, спас девушек из борделя. К ним пролезли чудовища, сожрав охранников». «Передай брату, что он трепло, и он тоже был в этом борделе». Все тут же уставились на Сашу, а та растерялась. «Дима его привел, и дальше холла он не ходил». «А это не важно. Я всем могу говорить, что Саня был в борделе», — ухмылялся я. «А это рот от шока открыло, потому что не возразить. Был? Был. И не важно, что лишь в холле. Но, конечно, делать этого я не буду». «Похоже, жизнь в трущобах была то еще жестью», — прокомментировал Костя. «И теперь я понимаю, почему Дима у нас такой». «Варвар? Дикарь? Горилла?» — спрашивала Вика, за что получила от меня пальцем межребер. «Разносторонний», — все же ответил Костя. «Молодец, дай лапу», — протянул я руку. «С себя яблоком», — заулыбалась блондинистая сволочь и пожала руку. «Вот талочный какой, будет тебе яблоко». На меня тут же уставились голодные глаза. «Вот, блин, прожорливые какие! Всем будут яблоки! Но на следующей практике все будете отрабатывать. Секс не предлагать». «Ай!» — раздался крик. Там один придурок, шедший мимо и греющий уши, ударился об угол стола. К счастью, не нашего. «Да что все бьются да падают?» — недоумевал я. После ужина мы пришли ко мне в комнату, и все как обычно. Разве что еще учебой пришлось заняться. Все же экзамены близко. Но у нас была Кира, она умела объяснять, и у нее были все конспекты. Даже Настя у нее их одалживала. Но это по общим лекциям. И вот вскоре за мной пришел Сергей и повел в пятую общагу, а там на третьем этаже в комнате меня ждала грудастая коротышка. Чуть выше Насти. Шикарные светлые волосы и грудь третьего размера. «Здравствуйте», — смущалась милая девушка, сидевшая на кровати. «Я видела вашу дуэль. Поразительно». «Благодарю», — кивнул ей и кинул взгляд на соседку. «Боевую такую девицу, крепкие руки, топ, отличный пресс и спортивные ноги, явный изваяк». «Я, Марина, прослежу, чтобы все было прилично», — заявила та. «Без проблем», — улыбнулся в ответ и обратился к мелкой. «Тогда раздевайтесь до трусов, ложитесь на живот, а я выйду». Выйдя с Сергеем, кинул на него взгляд, да ухмыльнулся. «Ничего не говори», — проворчал тот. «Я и не сказал, но то, что есть серьезное сходство во внешности с его сестрой, предельно очевидно». И вот вскоре Марина открыла дверь, и я вошел. Клиентка лежала под одеялом, но я стянул его, и фигурка приятная, нежная, изящная и миленькая. А затем я забрался на кровать, и начались крики. Для такой хрупкой фигурки у девушки слишком уж большая грудь. Спина и шея в хламину, ноги тоже слабые. Все выпрямлял, вправлял и прогревал. Даже Сергей пару раз заглядывал с выпученными глазами. Хруст же стоял такой, будто я тут кости ломаю. Но когда закончил и приступил ко второй части, послышались слабые стоны. Оставшаяся без сил девушка получила расслабляющий массаж с маслом. Решила пробовать его в деле. На выходных опробую на людях в приюте. И вот спина и конечности коротышки были в блестящем масле, а тело розовое от разогрева. И пахнет маслом неплохо. «Как ты?» К ней подошел Сергей и присел. «Великолепно», — сладким голосом ответила большеглазая девушка с милым личиком. «Ну, спать хочу». «Спи». Он поцеловал девушку в лоб и накрыл одеялом. «Я же собрался уходить, но...» «Можно и мне массаж? Я отплачу как-нибудь», — смутилась воительница, а я окинул ее пристальным взглядом. «Мне нужны будут волонтеры на Новый год. Поможешь? Я хочу устроить детям с приюта праздник». «Приюта? Ради такого дела я и за так согласна», — закивала она. «Спасибо. Раздевайся». Я направился на выход, да и Сергея прогнал, а потом услышал крик и вошел, ну и дверь запер. Воительница же лежала на кровати полностью голая. «Всю тушку, если можно. Я на практике сильно перенапряглась, а затем подверглась энтропии, теперь испытываю множество проблем. Тяжело восстановиться». «Ха, понял». Забравшись на кровать, начал расслабляющий массаж. Целебный здесь был без нужды. Девушка в отличном состоянии, кости вправлять не нужно было, с ними все нормально, а вот мышцы... Так что я начал втирать масло, которое имеет целебные свойства и изгоняет энтропию. Вскоре раздались стоны, от которых проснулась девушка Сергея. Она со смущением наблюдала за нами. А я делал свое дело, пока не расслабил все мышцы девушки, и... Она перевернулась на спину. На ее лице было блаженство. Захоти я ею овладеть, та с радостью отдалась бы. Вот только нормальные массажисты так не поступают. Но произвести дополнительную стимуляцию для расслабления. «Да, пожалуйста». Взгляд был молящий. А блондинка прикрыла глаза руками, но растопырила пальцы, и нет, вместо того, чтобы они там нафантазировали, мои штаны остались на месте. А вот воительница аж извивалась. Я массировал ее тело, втирая магическое масло и не касаясь интимных зон, и довел ту до состояния, когда она изогнулась и со стоном обмякла. Так что я накрыл ее одеялом. «Спасибо». «Отдыхайте», — кивнул девушке и вышел. А внутрь влетел Сергей, в коридоре же из дверей поглядывали люди, пялись на меня. А я покинул общежитие и вернулся к своим, где был бит. Вика игру новую купила, а там что-то вроде защиты замка. И эта зараза снова всех обыграла. «Дим, подойди, пожалуйста». Только я начал ворчать, как меня подозвала Настя. Я сел на стул и усадил коротышку себе на колени. Волка уже показала мне результат своей работы. Грубо говоря, можно получить финансовую поддержку от империи, но это нелегко, ведь нужно доказать, что я действительно занимаюсь людьми. Настя уже составила заявление, демонстрируя в нем, что было с приютом до моего появления и как стало после. Благо, у меня осталось видео первого посещения приюта. Ну и Настя отправила заявление, а его взяли и одобрили. Так что вскоре мы ждем инспектора. Отлично, ведь теперь это место будет под защитой империи. Мы, грубо говоря, выйдем из зоны ответственности губернатора, что огромный плюс. Я также написала, чтобы брал охрану, а то небезопасно здесь. Ты умница. Я погладил Настю по голове, а та замурчала, имитируя кошку. И это еще не все. Остаток времени коротышка демонстрировал мне результаты своих трудов, а я лишь открывал рот. Обращение от княжны не проигнорируешь. Ухмыльнулась та, а я показал большой палец. Знал, кого брал в команду? У Кэпа глаз алмаз. Хихикала пепельная блондинка. Ага, поэтому набирает в команду исключительно странных личностей. Хмыкнула Вика, а Саша, сидевшая на полу, обернулась. И указала на себя и склонила голову. Ой, да ты одна из самых странных из нас. Александра аж рот открыла от шока. Невероятная красотка, сильная, умелая, но при этом почти всегда ходишь с замороженным лицом. А как ляпнешь что-нибудь, так фиг поймешь, ты шутишь или нет. И самое главное... Вика уставилась на рыжую и указала на нее пальцем. Подобное к подобному притягивается, а главный наш магнит... Все уставились на меня, даже Максим обернулся. Ой, все! Отмахнулся я, а эти заржали гады. Остаток дня мы веселились и хорошо проводили время. Да и следующий день тоже. А вот в четверг я весь вечер потратил на магазины. Мне Вика подсказала, да и со мной поехала. А там... Вот некогда это было мощным артефактом. Старик-владелец антикварной лавкой на подносе показал что-то вроде наруча, исписанного рунами. Я взял его, начал осматривать. Симпатичный, эффектно выглядящий и на вид очень старый, но... Антикварный браслет. Описание. Обычный декоративный предмет. Это не артефакт, а никогда не был им. Я покачал головой и положил обратно. Да вам-то откуда знать? У этого наруча богатая история. Начал ругаться старик. Но я сразу направился к выходу. Или он дурак, или мошенник. Так что вскоре мы оказались на улице. Что-то улов у тебя неважный, прости. «Думала, здесь реально что-то стоящее будет?» Вздыхала Вика и обернулась к дорогому и выглядящему эффектно антикварному магазинчику. «А там мошенники». «Уверен, в таком большом городе что-нибудь да найду». «Хм, смотри». Я кивнул в сторону, а там ночной клуб. «Есть желание подвигать жопкой?» «Ха-ха-ха-ха». «Почему бы и нет? Думаю, развеяться не помешает». Улыбнулась она. «Но это безопасно?» «А что может пойти не так?» «Хм, ну вообще да. Тогда пошли». Глава третья. Особняк на окраине Екатеринбурга. Граф Мальков. Мужчина средних лет, как обычно, после тяжелого рабочего дня, принимал расслабляющую ванну. Точнее, это была просторная купальня, в которой уместилось бы человек 10, но находилось там лишь 5. Сам граф и 4 молодые красавицы, которые ухаживали за своим повелителем. Уютно разместившись головой на пышной груди, мужчина вытянул руки, дабы их массировали 2 другие красавицы. Последняя красавица намывала тело повелителя, а тот закрывал глаза и просто отдыхал. Все же дел было очень много, как и стресса. И все из-за одного. Мало у кого повернуться его назвать молодым человеком или юношей. Скорее, горилла. Дикая, безумная горилла. Из-за него у многих важных людей начались проблемы, и они этим недовольны. И только граф смог отбросить мысли о делах в сторону, как дверь в ванную комнату открылась. Миг спустя внутрь вошла статная дама в деловом платье и со строгой прической. Увидев, что здесь происходит, она недовольно сгримасничала, всем своим видом выказывая презрение к мужу и так и к его прислуге. «Чего тебе?» – первым заговорил граф, даже не открывая глаз. Он легко догадался, кто пришел, лишь его жена может себе позволить так бесцеремонно ворваться в купальню. «Тут все летит в одно всем известное место, а ты со шлюхами развлекаешься». Я просто принимаю ванну. Или говори по делу, или проваливай, и без тебя проблем хватает. Именно из-за проблем я и пришла, князь. Молчать! Рыкнул граф и открыл глаза. Глупая женщина, ты снова хочешь испортить мне купание? Проваливай и жди в кабинете. Дело срочное, обиженно выкрикнула графиня. Как же ты! Прорычал он, едва сдерживая раздражение. Все вон! В тот же миг девушки выбежали из купальни и закрыли за собой дверь. «Довольно?» «Как будто мне есть до этого дело», — фыркнула графиня, а в уголках рта появилась улыбка. Жук флютует. «Ты это мне решила сказать?» — рассердился муж. «Нет, Заварзины и Воронины просят о срочной встрече. Дело касается Жукова». «Жукова?» — призадумался граф. «Этот псих уже совсем обнаглел, но этот псих слишком опасен, и переходить ему дорогу смерти подобно, сама видела, на что он способен». «Этот старик лишь роет себе могилу. Имперская канцелярия в бешенстве. Девочки говорят...» Графиня зазиралась, но никого здесь не было. «Говорят, что он готовит что-то плохое. Он уже многие годы помешан на деньгах, а если верить словам Древова...» «Вот он последний, чьим словам я буду верить», — хмыкнул граф Мальков. «Не перебивай меня!» Женщина обиженно поджала губы. «Ты сам был на том приеме у Жукова и сам видел его внука!» «Видел!» Мужчина громко рассмеялся. «Ха-ха! Такого позора Жукова еще не видели! Мало того, что щенку рожь начистили, так еще и наркоманом оказался! Впрочем, учитывая, какие слухи ходят вокруг этого малолетнего ублюдка, ничего удивительного! В трезвом уме никому не придет в голову проникать в чужой дом, а потом там всех насиловать и убивать!» «Это лишь слухи», — возразила графиня. «Не удивлюсь, что слухи правдивы, но неважно. Продолжай». «Да? Ну, спасибо, что, наконец, разрешил открыть мне рот», — фыркнула жена. «Как было бы хорошо, если бы ты могла его закрыть и не открывать без разрешения», — простонал немолодой мужчина 48 лет. «Не дождешься». «Говори уже!» — рыкнул он, а жена поджала губы от обиды, но все же продолжила. «Есть все основания полагать, что именно Жуков стоит за распространением наркотиков по области и всей стране. Сам понимаешь, какие это деньги. И все идет Жукову. Причем не видно, чтобы он куда-то их тратил или вкладывал. Девчата предполагают, что он хочет устроить восстание или что-то такое». В ответ граф в голос рассмеялся. Даже слезы потекли, а графиня вновь поджала губы, терпя унижение. «Ты испортила мне вечер из-за трепа кучки куриц? Какая ж ты дура!» — простонал мужчина. «С утери Нефтянска Жуков лишился половины своего дохода, как и всего того, что отобрал у Древовых через подставных лиц. Он вложил в несколько проектов огромные суммы, которые в основном взял взаймы, а потом лишился всего». «Думаешь, из-за этого он стал торговать этим дебильным горохом?» «Да черт его знает, этого старика! Может, он уже расплатился с долгами, а может и нет. Во всяком случае, нам надо дистанцироваться от него». «А с долгом что делать?» Древов уже подал заявление в суд. «Да что ты говоришь?» Мужчина наигранно выпучил глаза и сделал удивленное лицо. «А я хуй пойми, чем занимаюсь». «Откуда мне знать? Ты же ничего не говоришь мне». Графиня вновь поджала губы и с обидой уставилась на мужа. «Да потому что ты трепло, и своим девчонкам все расскажешь». «Значит, с долгом ты решил?» «Как я решу? Этот чертов долг, оформленный через имперский банк. Но мы нашли зацепку. Может, удастся отмазаться от долга. Если нет, то попробуем убрать из него процент. А с учетом инфляции эти деньги 20 лет спустя уже не такие уж и большие». «Не такие уж и большие? Но у нас нет и таких денег». Графиня уставилась на мужа, а тот на жену. Причем сердито. «Прости». «Прости», — сказала она, просрав половину нашего состояния. Ха-ха-ха-ха. Рассмеялся мужчина. «За что мне такое наказание в виде тебя?» Графиня лишь смущенно опустила голову, а затем ее платье спало с тела, обнажая красивую для 40-летней женщины фигуру. Екатеринбург. Клуб «Поцелуй Афродиты». «Пацан, тебе нельзя, а тебе...» Крупный охранник клуба, производящий фейс-контроль, смотрел на меня снизу вверх, тем более качалка дальше по улице. «Пацан?» Вика приподняла бровь и вытянула палец, на котором появилась кровавая игла. «Я тебе писюн уменьшу до 3 сантиметров за такое оскорбление. Я девушка!» Пуская молнии из глаз, девушка в кепке, да легкой куртке, в штанах, топнула ногой. «Не, ну, Вик, ты несправедлива. Ты б хоть козырек назад сделала, твоей физиономии уж даже не видно. А фигура, сама знаешь, идеал для...»